«Исчезновение в Одре» по одноименному произведению Гилберта Кейта Честертона. Эту историю отец Браун рассказал профессору Крейгу, прославленному криминалисту. Поскольку отец Браун значительно преуменьшил свою роль в изложенных ниже событиях, мы излагаем их более беспристрастно. Разговор начался с шутливой перепалки, в которой рассуждения ученого были строго научными, а высказывания священника весьма скептическими. Милостивый государь, разве вы не считаете криминалистику наукой? Я просто не уверен. А вы считаете наукой агеографию? А, простите, что это такое? Обычно ее путают с географией, но это наука о праведниках, о святых. Вот как. Видите, темный век пытался создать науку о хороших людях. Наш же гуманный и просвещенный интересуется только людьми плохими. По-моему, опыт показал, что убийцами бывают самые разные люди. Видите ли, мы считаем, что убийц можно неплохо классифицировать. Во-первых, все убийства можно подразделить на сознательные и бессознательные. Существует такая вещь, как мания убийства, тяга к кровопролитию. Существует и бессознательная антипатия, хотя к убийству она приводит крайне редко. Есть чистая месть. Хотя это месть безнадежная. Влюбленный убивает соперника, которого ему не удалось вытеснить. Мятежник убивает тирана после того, как тот победил и поработил его. Простите, отец Браун, я не слишком утомил вас? Нисколько. Простите меня, если я показался несколько рассеянным. Дело в том, что я думал об одном человеке, которого знал когда-то. Вот интересно определить его место в вашем музее. И отец Браун рассказал эту историю. Гилберт Кейт Честертон. «Исчезновение в Одре». Радиоспектакль. Сэр Артур Водри в светло-сером летнем костюме и в своей любимой белой шляпе, которая на его седой голове выглядела слишком смело, бодро прошагал по дороге вдоль реки от своего дома к нескольким домикам неподалеку. И там, среди них, вдруг пропал, словно его унесли феи. Его исчезновение было, ну, просто поразительным. Оно произошло при самых обыденных и невероятно простых обстоятельствах. Ту горстку домиков даже трудно было бы назвать деревней. Это была одна единственная и до странности от всего отъединенная улочка. Посреди плоской и открытой равнины цепочкой выстроились всего 4-5 ловчонок. На углу стояла лавка мясника, у которой, судя по всему, в последний раз видели сэра Артура. Следующим был табачный магазин, куда направлялись двое молодых людей. Они по пути видели сэра Артура Водри. Этими молодыми людьми был Ивен Смит, исполнявший обязанности секретаря Артура Водри, и Джон Делмон, как считали, жених его воспитанницы. Сэр Артур мог дойти до деревни и вернуться в усадьбу в течение, ну, получаса, как те двое молодых людей, которые ходили купить сигареты. Однако же, на обратном пути они никого не видели, если не считать некого доктора Эббота, также гостившего у сэра Артура. Он сидел на берегу реки и терпеливо удил рыбу. Час проходил за часом, сэр Артур раз и другой не вышел к столу, и собравшиеся, естественно, с удивлением отметили это обстоятельство. А Сибилла Грей, воспитанница сэра Артура, которая была в доме за хозяйку, стала тревожиться всерьез. Наступил рассвет следующего дня. Ничего нового не произошло. В это время отец Браун был уже на ногах и бдительно наблюдал. Его черная приземистая фигурка виднелась на садовой дорожке понад берегом реки. Он двигался там взад и вперед и близорукими, как будто сонными глазками, озирал окрестности. Вскоре он увидел, что по берегу ходит, причем не менее беспокойно, еще один человек. Это был Ивен Смит, хозяйский секретарь, высокий и белокурый. Он казался весьма удрученным.